Глава вторая. Часть первая. Ясным утром. Луи шла к лестнице мимо комнаты мачехи. И думать, забыв о вечернем инциденте, она вдруг резко свернула в покой Хэни и в смущении остановилась у ее кровати. «Мама, как думаешь, шея у меня очень длинная?» Хэни уставилась на падчерицу, словно не видела ее несколько месяцев. «Вовсе нет». «Мама, платье у меня совсем старенькое, шея в нем кажется очень длинной. Нет у меня денег на новые платья. Посмотрим, может, в следующем месяце купим». «Мам, спой песенку, ну, мам, спой!» – прохныкал Томми. Генриетта взглянула на него, сдвинув на нос очки, и запела. «Как и папа, он похож на кенгуру, кривоногенький и рыжий, и с таким огромным носом, что вкруг шеи обернуть. Как у папочки его. Мам, спой еще. Ой, ну тебя. Томми был чрезвычайно польщен. Мама, не унималась Луи, когда мисс Банди в следующий раз будет шить мне платье, можно она сошьет что-нибудь особенное? Особенное, воскликнула Хэни, одарив ее сердитым взглядом. Спой дядю Джона, потребовал Томми. Ей, видите ли, нужно нечто особенное, когда он выделяет мне 10 центов. Возмущенно воскликнула Хэни. «Ма! Мама, спой!» «Помолчи!» «Особенная! Такая же чванливая и спесивая, как все политы!» Луи тихо заплакала, пятясь из комнаты. «Мама!» «Ой, как же ты мне надоел!» «Ну, ма!» «Из давнего плавания дядюшка Джон мне в подарок привез попугая. Умел он смеяться и петь он умел, и целыми днями болтал он. Красавица Полли, красотка моя!» И так целый день бла-бла-бла-бла-бла-бла. «Мама, как здорово, мне нравится!» «А мне нет, иди к папе ему надоедай». «Мам, а может мне кусочек сахара?» «Иди, малыш, принеси маме гренок». «А тогда можно мне твой кусочек сахара?» «Дай, дай, дай, забирай». «Можно?» «Можно, сынок». «Правда, можно?» «Мам, можно я пойду купаться?» «Да, доченька». «Мам!» «Попроси у Луи, она даст тебе сахар». «Нет, не даст, не даст». «А ты попроси». «Не даст». «Скажи, что я разрешила». «Ладно». Томми выбежал из комнаты Хэни, где ему уже надоело торчать, как всегда, с небольшим трофеем. Он еще в чреве матери усвоил одну великую мудрость. «Проси и получишь». Широкая, хитрая, неотразимая улыбка и кивающие кудряшки не позволяли усомниться в его искренности. «Завтрак готов!» – раздался зазывный крик тети Бонни. «Идите к столу! Бегом! Бим-бом!» Эви и Томми, подскочив к гонгу, принялись отталкивать друг друга. Каждому хотелось подать сигнал к завтраку. Бонни схватила палку и на правах старшей несколько раз размеренно ударила в гонг, мелодичным боем оглашая округу. Из постирочной высыпала мужская братья в рабочих комбинезонах. Сэм засвистел на все лады, призывая каждого из детей его или ее индивидуальным свистом. Особый сигнал означал команду садиться за стол, еще один – сейчас же в дом. Дети столпились в холле, свистом откликаясь на призыв отца. В столовую не полагалось входить, пока не прозвучит соответствующий сигнал. «Ты всем сообщил?» – вполголоса спросил Сэм Эрнеста. Эрнест взглянул на него и ринулся в кухню, крича на бегу. «Папа уезжает в Малаю!» Потом бросился к лестнице и снова крикнул. «Луиза! Папа уезжает в Малаю!» Луи на верхней площадке ожидала своего позывного, но, услышав новость, побежала вниз по лестнице. На клеенке она споткнулась, упала и приземлилась на 3 ступеньки ниже. Она ушиблась, но сейчас она воспитывала себе спартанский дух, поэтому терпела молча. «Джонни Ротозей!» – прокомментировал Эрни. Луиза с достоинством сошла с лестницы. Близняшки, которых отцовский свист застал у клеток с животными, вбежали в холл и стали пихаться у лестницы. «Лулу, папа уезжает в Манилу!» «В Малаю, дурачок, в Манилу и Малаю!» «Луи, папа уезжает с экспедицией!» «Да, с экспедиционной армией!» – подтвердил Эрнест. «Знаю!» – громко заявила Луи. «Раньше тебя узнала!» «Скажи Томасу Вудро, чтоб сообщил маме!» – шепнул Сэм Эрнесту. Сэм и Хэнни не разговаривали друг с другом, и даже столь важную новость он был вынужден передать жене через посредника. Эрнест уже не раз помогал выходить из затруднительных ситуаций. Он встал у северной, парадной двери холла, которая находилась ближе остальных к комнате Хэнни, и крикнул с важностью в голосе. «Томпкинс! Папа скоро поплывет на Тихий океан и в Малайю с экспедицией Смитсоновского института!» Хэнни, разумеется, поняла, что эта информация предназначалась ей. Они услышали, как она сказала Эви, которая с опаской приблизилась к кровати матери. «Передай ему, пусть хоть на костре сгорит, мне все равно». Но Сэм, верный своим намерениям, послал к Хэнни ее любимца Томми. Тот тоже робко подошел к матери и еще раз передал это известие. «Хорошо, сынок», — сухо ответила она. Но Хэнни нервничала. Она велела Эви сбегать на кухню и принести ей свежего чаю с тостом. Сегодня в доме проводились масштабные незапланированные малярные работы. Хэнни не выносила шума паяльной лампы, а от запаха краски, старой или новой, ее мутило. Обычно, когда в доме что-то красили, ей удавалось уехать в гости к сестре Хасси, жившей в Балтиморе, или пойти к портнихе, чтобы обсудить наряды для дочерей или просто посплетничать. Но этот ремонт свалился на нее неожиданно. К тому же, если Сэм действительно собрался ехать в экспедицию, ей надо было с ним переговорить, обсудить вопросы, касающиеся денег и детей. Сэм был просто фанатик в вопросах воспитания своего потомства. На этот счет он имел собственные идеи и требовал, чтобы все соответствовало его представлениям до мелочей. Своим детям Хэнни, если хочет, может делать прививки, это пожалуйста. Но Луи ни в коем случае. Он не считал, что детей следует регулярно водить на осмотр к стоматологу и другим врачам, но и в школе, и в департаменте с пеной у рта доказывал, что детей всюду должны пускать бесплатно, поскольку сами они пока еще не зарабатывают, и так далее, и тому подобное. Хэнни возмущала, что Сэм вечно стремился демонстрировать свое превосходство над окружающими. А еще нужны были средства на содержание большого старого дома с неухоженным участком, где имелся не только мини-зоопарк Сэма, но и прочие его постройки и сооружения. Пруд, ракарий, аквариумы, музей и другие. Сколько же всего ему требовалось для собственного развлечения? Что касается одежды, продуктов питания, кормов, предметов домашнего обихода, у них все было на исходе. Вещи поизносились, запасы были израсходованы до последней унции, до последнего зернышка, до последнего куска мыла. Сэма бы удар хватил, если бы он увидел, какие огромные у них расходы. И это при том, что Хэнни приходилось подделывать счета. Либо это делал снисходительный продавец из уважения к ее отцу, которому принадлежал Тахога Хаус. «И если когда-нибудь правда откроется, — подумала она, — Сэм придет в ярость, скорее всего, попытается развестись с ней или добиться раздельного проживания». Прикусив губу, она встала, надела красный халат и домашние тапочки, что Томми подарил ей на день рождения, и стала судорожно искать свою авторучку. Это была красивая и дорогая вещь, папин подарок, и она всегда куда-то пропадала. «По-моему, он ее берет и где-то прячет», – раздраженно заявила Хэнни, вопреки всякому здравому смыслу. Наконец, она вызвала Эви из-за стола и велела ей принести ученическую ручку и чернильницу. Потом села писать мужу записку на белом листе бумаги, на котором были вытеснены ее инициалы. Г.К.П. Генриетта Кольер Полит. Начеркав несколько строк, она окликнула Луи, которая в этот момент несла в столовую овсяную кашу, и сказала ей: «Положи это отцу на стол, на видное место». «Ложки наголо!» — крикнул Сэм, что на его придуманном языке означало «все за стол». Бонни стала вносить остальные тарелки с овсяной кашей. А Томпкинс менял местами камни на дорожке, чтобы они что-нибудь новенькое увидели. Выпалил Сол, и все дети весело завизжали, а Томми покраснел. Первому кашу подали Сэму, затем поставили тарелку у пустого места Луи, затем перед Эрнестом и далее по возрасту в порядке убывания. Было заведено, что тарелки Сола и малыша Сэма ставили на стол одновременно. «А фалсетки?» – сказал Сэм Луи укоризненным тоном, имея в виду салфетки. Луи принесла ему одну. Как только тарелки опустели, у всех, кроме малыша Сэма, Эрнест слегка толкнул отца локтем, и тот скомандовал: «Давай, Лулу!» Мир расступается перед человеком, который знает, куда идет. Дэвид Стар Джордан. «Это короткая фраза», — заметил Эрнест. Сэм кивнул Луизе, и она продолжила. «Пожалуй, не существует более важной черты характера, чем твердая решимость. Человек, который хочет стать великим или, так или иначе, оставить след в этой жизни...» «Это относится и к мужчинам, и к женщинам», — заметил Сэм. «Дело не в этом», — возразила Луи и закончила. «Должен решиться не только преодолеть 1000 препятствий, но и победить, несмотря на 1000 неудач и поражений». Теодор Рузвельт. «Напряженная жизнь». Декламация завершилась, а малыш Сэм все еще уныло ковырялся в своей каше, которая вызывала у него отвращение. Пунцовый он сидел в поле зрения отца, как, впрочем, и все остальные, и Сэм не заставил себя ждать. «Давай, Сэм, Сэмик, доедай!» Шестилетний мальчик, набравшись духу, спросил, нельзя ли не доедать. Хотя бы раз в неделю он обязательно восставал против овсянки, но неизменно с одним и тем же результатом. «Кто попусту не тратит, тому всегда хватит», — сурово отрезал Сэм. Малыш Сэм, подавленный, снова принялся за кашу, кончиком ложки поддевая остывшие комочки, стремясь сгладить свою резкость, Сэм бодро продолжал. «Тедди был великим славным человеком, добропорядочным гражданином, замечательным президентом, естествоиспытателем и отцом. Были у него некоторые неверные идеи, но он слыл великим американцем. А что может быть лучше этого, дети мои?» «А сколько изречений Луи выучила в этом году?» Невинным тоном, но с коварным блеском в глазах поинтересовался Эрнест. Сэм сразу уловил его настроение. «Уйму. Только вот понимает ли она хоть одно из них? Нет, Лулу упрямая, строптивая девчонка. И совсем не ценит своего бедного папочку». «Я знаю наизусть больше, чем ты», — бросила отцу Луи, сильно покраснев. Сэм заговорщицки осмотрел всех сидевших за столом и ехидно хохотнул. Эрнест тут же ответил на собственный вопрос. «Лулу выучила наизусть 165 изречений, в январе только 30, потому что в Новый год она не учила, а в феврале 29, ведь сейчас високосный год, а сегодня 14 июня, значит, в 1936 году она выучила 165 изречений». Сэм наградил Эрнеста ослепительной улыбкой, а тот, довольно улыбаясь, продолжал. «Сколько балясин в балюстраде?» Все принялись гадать, но Эрнест, разумеется, знал точно. «Ура! Мне уже лучше!» – воскликнул Сэм. «А то у меня урчало в животе. Поясница ныла, как у орегонского дровосека. Эх, видели бы вы, как в прежние времена семейство Политов собиралось за столом в доме дедушки Чарли. Мы устраивали представления, исполняли хор цыган под стук молота по наковальне, как в опере Верди «Трубадур». И раз мы сейчас все вместе за столом, давайте тоже споем, детки. Ваш папа достаточно музыкален». «Бонифация!» — крикнул он. «Бросьте свою кухню! Иди сюда, споем, а потом за работу». Бонни тотчас же прибежала, глаза ее сияли. «Мне приснился странный сон», — затараторила она, усаживаясь за стол, «будто я дровосек, и мы тащим деревья по саванне. У меня 7 слонов. Или 9?» Она замолчала и с беспокойством обвела взглядом сидящих за столом. «Нет, 9. 9-й свалился в грязь, в какую-то топь, и все мы пытались его вытащить. Представляете, какая нелепость? Я сижу на слоне. Такая глупость только во сне может привидеться». «А мне приснилось, будто я в лесу, полном змей», — сказал Сэм. «А это плохой знак. Змеи – символ недоброжелателей. Всякий раз, когда я вижу во сне змей, мне встречаются один или несколько недоброжелателей. Это знамение. И вот вчера ночью мне снилось, что я пробираюсь через мангровые заросли, земля под ногами зыбкая, а с каждого дерева свисают змеи, шипят на меня, извиваются передо мной. Берегись! Утром я проснулся в жару. В животе урчит, но ничего. Здесь мы все вместе». «Лулу», — сердечно обратился он к старшей дочери, — «сходи, позови душеньку. Пусть придет и сядет с нами. Хочу, чтобы сегодня вся семья была в сборе. Хочу, чтобы вы все были со мной, ведь я уезжаю далеко», — пропел он. «В Малаю, где водится Жако», — подхватил маленький Сэм, радуясь тому, что наконец-то доел всю кашу. Все рассмеялись, довольные тем, что он попал в рифму. Они услышали, как Луиза передает мачехе просьбу Сэма. «У него достаточно зрителей, а я уже поела», — донесся до них резкий, как выстрел, ответ Хэнни. Луи возвратилась в столовую с растерянно глупым выражением на лице. «Хэнни!» — возмущенно заорал Сэм. Никто не обратил на его крик особого внимания, только Бонни сказала умоляющим тоном. «Но если ей не здоровится, Сэмюэль...» «Хэнни!» — снова рявкнул Сэм. «Передайте отцу, чтобы оставил меня в покое!» — крикнула Хэнни из кухни. «Сэмик!» — обратился Сэм к одному из близнецов, сдерживая гнев. «Иди и скажи маме, что я велю ей прийти сюда и сесть с нами. Сегодня воскресенье, мы завтракаем вместе. Вечно она обособляется от семьи. Я этого не потерплю!» — закончил он яростным криком. «О, устала я с ним воевать!» Послышался из кухни голос Хэнни. Раскрасневшаяся, с потемневшим взором, она, не торопясь, пришла в столовую и, прямая как палка, чопорно опустилась в свое кресло, которое никто никогда не занимал. Потом, в присущей ей манере, тряхнула головой и одарила мужа своим знаменитым мрачным взглядом. «Побудем вместе, Хэнни», — ласково обратился к жене Сэм через стол. Она наградила его еще более свирепым взглядом. «Передай отцу», — обратилась она к сидевшей рядом Эви, — «что я не намерена терпеть его насмешки. Хватит с меня того, что он помыкает мною, как с собакой». Эви обратила на отца умоляющий взгляд, как бы говоря, «Ты ведь сам все слышал, не надо тебе ничего передавать». Сэм смотрел в тарелку, силясь сохранять самообладание. И лишь все больше багровел с каждой минутой. «Папа, мама просит не разговаривать с ней», — охотно доложил Эрнест. Никто не рассмеялся, только Бонни постаралась разрядить обстановку. «Так, дети, доедайте тосты, допивайте сок и брысь отсюда», — оживленным тоном произнесла она. «У всех масса дел». Дети послушно снова принялись за еду. Несколько минут спустя Хэнни встала из-за стола, чтобы налить себе чаю. Сам, не сдержавшись, мягкой укоризной заметил ей: «Генриетта, нельзя пить столько чаю. Твой желудок от танинов, наверное, уже задубел». Тряхнув головой, она исчезла за дверью. Остальные молча воздавали благодарственную молитву. «Ну, а теперь, мальчики и девочки, давайте споем», — вкрадчивым голосом сказал Сэм и пропел первые ноты. Дети мгновенно подхватили пение отца. «Иди, иди, иди к Иисусу,